Глава 24. Первым делом Ирсеи выслали разведчиков. Две ларды направились к станции, еще одна устремилась к планете. Я запаслась терпением, ожидая, чем же закончится рейд ушастых. Очевидно, на станции опасности не обнаружили, потому что спустя 4 часа флагман двинулся к центральному причалу. Второй линкор в сопровождении Лаарды заложил маневр на разворот с постепенным набором скорости для ухода в гиперпрыжок. Скорее всего, бросились по ложному следу королевы, как и предполагала Рия. Интересно, что же будет дальше? Жаль не узнать, что же творится на станции. Рия не сумела подключиться к видеокамерам, такое чувство, что они разом перестали работать. Примерно через 6 часов после прибытия на Даркуэлл отправилась еще одна Лаарда. Местоположение единственного поселка на планете ни для кого не являлось тайной. Полагаю, Ирсеи за это время излазили его вдоль и поперек, и уж точно наткнулись на безумцев, шатающихся по улицам. У планеты сложилась дурная репутация, так что ушастые должны вести себя предельно осторожно. Однако никакой суеты, по крайней мере, со стороны, не заметила. В связи с этим напрашивались нелицеприятные выводы. Высокородные не подозревали о нависшей опасности. Последние дни, предоставленная самой себе, я много думала над тем, что случилось внизу. Наличие драколита в крови безумцев и странное поведение не давали покоя. В поселке зараженные кидались на обычных людей и рвали их на части. Вирус передавался через кровь, так что те, кого укусили, были обречены. Рия успела изучить пострадавших и говорила о генетическом сбое, из-за которого люди теряли себя. Однако в штольне мы наблюдали другую картину. Нападавших будто дергали за веревочки, и они, как марионетки, исполняли чужую волю. Стреляли, кидались безоружными под выстрелы, преследовали нас. Добавим к этому скорость, с которой затягивались раны, вполне осмысленные действия, и напрашиваются неприятные выводы. Людьми управлял один человек. Точнее, не человек, а древняя сущность, избравшая вместилищем тело Ирдая. Кто же он такой? Чудовище? Монстр? Или же совершенное существо, единственное в своем роде, уникальное? Я часто вспоминала моменты нашего слияния, ощущала то же, что и он, видела его глазами. Прежде мне не доводилось общаться с высшими расами, но я знала чувство Ирдая искреннее. Такую всепоглощающую любовь уже не встретишь среди людей. Это потребность друг в друге, единение на бессознательном, духовном, физическом уровнях. Дня не прошло, чтобы я не вспоминала об ушастом прохиндее. То, как он прикасался, смотрел, как заботился и переживал. Я до сих пор чувствовала мятный бриз поцелуя на губах. Вот уж точно прохиндей, раз сумел забраться так глубоко под кожу. Но как же пугал тот второй, что поселился в теле Ирсая. Ирдай обмолвился, что я нужна обоим. И если с ушастым понятно, то для чего я понадобилась древнему? Прабабка Рита не зря пожертвовала планетой, чтобы уничтожить его. Даркуэлл стал домом для поселенцев, для Грая и дедушки Хиана. Судя по рассказам, Ремин обладала поистине великой силой, располагала громадными ресурсами по меркам Содружества, древними технологиями. Так почему единственный выход увидела в тотальной бомбардировке и уничтожении всего живого? Почему именно такой способ? Чтобы расплавить саркофаг вместе с телом в вулканической лаве, достаточно ударить точечным зарядом и пробудить вулкан. Так в чем крылась истинная причина? Единственный ответ, что приходил в голову, мне не нравился. Рита нарочно превратила Даркуэлл в кусок мертвого камня, чтобы никому и в голову не пришло поселиться здесь снова. Но отец нарушил запреты, ради призрачной надежды вернуть маму, привел сюда людей и тем самым обрек их на верную смерть. Из этого следовал главный вопрос. Что теперь делать мне? Объявить карантин? И кто обеспечит изоляцию планеты и станции? Где гарантия, что зараза не распространится дальше? А можно ли вообще считать безумие вирусом? Я не сомневалась. Причина изменений кроется в нанокитах или клетках драколита, попадающих в человека. Но отчего одних он излечивает от смертельных ран, а другие теряют себя, превращаясь в кровожадных монстров? Моя версия основывалась на рассказах про бабки, как она сама избежала смерти во время гибели пиратского корабля. Древнее существо вступило в контакт, выбрало ее из сотен других по одному ему известному признаку. Не зря же впоследствии для носителя ядра сознания древнего потребовалось особенное тело, тело представителя высшей расы. Не потому ли драколит так отреагировал на присутствие Ирдая? Не по этой же причине атаковал, когда я так неосторожно приблизилась? Ремин утверждала, что при помощи нанокитов изменила собственное тело. Остроконечные ушки и способность дышать воздухом Даркуэлла тому закономерное подтверждение. Благодаря нанокитам срок жизни увеличился на сотни лет. Рита перестала болеть, а любые повреждения восстанавливались в рекордные сроки. Похожими способностями она наделила семью и близких людей. Об этом не говорилось напрямую, но люди, прошедшие через древнюю медкапсулу, верно служили ей до самой смерти. За счет чего они усиливали способности, поправляли здоровье и быстрее адаптировались к враждебным условиям жизни на Даркуэле. Все дело в нанокитах и в ядре сознания, которое позволяло ими управлять. Ремин обладала резервным ядром с развивающейся внутри разумной личностью Маргошей. Но главенствующую роль всегда занимал древний. Его заморозили, погрузили в криосон, однако этого оказалось недостаточно. Вполне возможно, пробуждающийся Энои начал перехватывать контроль над людьми, в телах которых находились нанокиты, в точности как Эрдай в штольне. Но что, если отработанный веками механизм дал сбой? Рита упоминала, что основное ядро было повреждено. Купание в кипящей лаве не способствовало восстановлению. Да и пробудившись, древний наверняка пришел в ярость из-за того, как с ним поступили. Может, он и сам свихнулся. Могущественный Энои, сильнейший псион, и вдруг побежден слабой женщиной с отсталой планетки? Представляю, как он бесился. Не сомневаюсь, Ри и Грай постарались, чтобы пленник не выбрался из криокамеры. Да, пока отец все не испортил. «Ларды возвращаются», — раздался в тишине голос Рии. «По мысленной связи мы не общались 2 недели. Лишь однажды я использовал этот способ, чтобы высказать, что думаю о бывшей няньке-телохранительнице. Потом Мастелла, конечно, и пожалела, но извиняться не стала. Да и не до того было, как раз осваивала технические переходы. Опасалась ненароком выдать беспрепятственный способ передвижения по кораблю». «Думаешь, они нашли его?» Отозвалась, стараясь не подавать виду, как рада услышать ее голос. «Скорее, он нашел их», — с грустью констатировала андроид. «Собственно, у Рии также было время для размышлений, она обладала той же информацией, что и я». «Что нам делать, Рия? Ты ведь не хуже меня понимаешь, что случится, если вирус вырвется в большой мир». «У нас недостаточно ресурсов, чтобы остановить это. Для начала нужно нейтрализовать Ирсайскую эскадру. Королева Ночи не выстоит против флагмана. Да что там, и с кораблями поддержки не справимся. Помимо боевых лаард, еще носитель для беспилотников имеется. Грозная сила». «А если снова объявить карантин? У нас ведь есть ретранслятор, объявим по общей связи. Никто не посмеет проигнорировать биологическую угрозу. Даже если и выскользнет шальной корабль, его не примут ни в одном космическом порту. Ни одна станция не даст разрешения на посадку». «Может сработать. Хотя не стоит недооценивать желание человека выжить. Но, Мина, ты уверена? Это значит, что ты никогда не вернешься домой. Мы обе знаем, безумие тебе не грозит». «Я ни в чем не уверена. Даже в себе». «Зато я в тебе ни капли не сомневалась», — ехидно заметила Рия, чем выдала себя с потрохами. «Может, внутри она и состояла из полимеров и микросхем, но сформировавшаяся личность давно переросла базовые установки». «Как ты обошла приказ отца?» — спросила, давая понять, что раскусила интриганку. «Формально. Я выполнила приказ. Тебе требовалась медицинская помощь. Лин Хиан Микаш разрешил использовать для криосна медкапсулу. Расточительно, но в отсутствии бодрствующих пассажиров вполне оправданно. Ну а в том, что твой организм после агрессивной среды Даркуэлла переборол усыпляющий газ и справился с холодом, я не принимала участия». «Вот как? Думала, это ты меня разбудила». Удивилась. «Вроде бы раньше за собой такого не замечала». «Так и драколита в твоей крови не было», — резонно возразила Рия. «Тем более от первоисточника». Развить мысль в этом направлении не успела. По кораблю вдруг разнесся сигнал тревоги. В гулкой тишине он неприятно резанул по ушам. И только я об этом подумала, как интенсивность звука уменьшилась. «Проблемы?» «Похоже на то. Посторонние в трюме. Кто-то выводит людей из заморозки», — ошарашенно ответил андроид. «А у меня вдруг заработало видео. Не думаю, что случайно, просто ситуация располагала». На тактическом экране, в рубке, отображались сотни камер, установленных на королеве. Они отключались одна за другой. Рея в ускоренном темпе отдавала команды, ее пальцы порхали над панелью управления с такой скоростью, что смазывались в воздухе. Повинуясь приказам, к местам поломок устремилась многочисленная армия дроидов, в том числе те, которых я переподчинила. «Это что же, зря 2 недели шифровалась?» «Ну, железяка, я тебе это еще припомню». «Бесполезно». Рея шлепнула ладонями по панели и откинулась в кресле. «Дроиды выходят из строя один за одним. Шлюз на нижнюю палубу заблокирован. Не понимаю, как им удалось это провернуть. Чужаков на борту не было, я проверяла. И камеры... некоторые спрятаны так, что, не зная, где они, не обнаружишь». «Попробуй отследить, откуда начались отключения», — посоветовала Рея, отметив некоторую последовательность в исчезновении картинок на экранах. «Уже. Они разом вышли из строя. Сначала верхняя палуба, затем лифты и лестницы, инженерный отсек, трюм». «Верхняя палуба? Именно там я подделывала изображение, когда пробиралась в медотсек. Что если противник использовал тот же прием, подменил картинку, а потом разом вырубил, чтобы отвести подозрения и выиграть время? Бездна, Нэш!» Я, не скрываясь, сорвалась с места и побежала к медотсеку. Двери кто-то заклинил изнутри. Сквозь узкую щель разглядела обломки стекла на полу и опрокинутую полку. Сомнений не осталось, случилось что-то плохое. «Технический лаз!» Бросилась к узкому лючку. Никогда я не ползала так быстро, как в этот раз. Пробравшись к нужному помещению, затаилась. Если дверь заблокировали изнутри, значит, в отсеке кто-то остался. Однако оттуда не доносилось ни звука, да и опасности я не чувствовала. Поэтому сняла решетку, тихонько отставила ее к стене и вывалилась на ту сторону. Да, о конспирации можно забыть. Случайно зацепила решетку, и та со звоном упала на пол. Медкапсулы оказались открыты. Я бросилась к той, где прежде находился Нэш. Пусто. Люси подбежала к следующей. Блондинка оказалась на месте. Вот только удерживающие ремни сорваны. На запястье красовался свежий синяк и едва заметный след от укола. Рядом валялся пустой инъектор с засохшими капельками крови. Изо рта тянулась тонкая струйка слюны. Шприц я отложила в сторону, намереваясь позже выяснить, что вкололи девушке. Слюну вытерла салфеткой, поправила задравшийся край пижамы. Затем захлопнула крышку медкапсулы и запустила диагностику. Пока машина оценивала состояние девушки, решила проверить последнего пациента. Крышка реаниматора находилась на месте, но в стеклянной ее части зияло отверстие. В такое запросто пролезет человек. Собственно, отсутствие холла Арвела внутри доказывало, что выбрался он этим способом. «Рия, ты только посмотри!» Отправила видео по нейросети. «Как такое возможно? Это какой силой нужно обладать, чтобы пробить закаленное стекло?» «Лин Арвел?» Андроид подскочила с места. «Это много объясняет. И хитрости с камерами, и знания, где они расположены, и как эффективно заблокировать трюмы с криокамерами». «Думаешь, диверсия его рук дело?» Двусмысленно прозвучало в свете того, что одной руки у безопасника как раз и не было. Помнится, я мельком просматривала показания реаниматора. Тот устранил внутренние повреждения и лишь недавно приступил к восстановлению конечности. «Мина!» Раздался болезненный стон из-за нагромождения мебели. «Нэш!» Боясь ошибиться, бросилась разгребать баррикаду, за которой капитану удалось спрятаться. Впалые щеки, лихорадочный блеск в глазах и изможденный вид привели в ужас. «Живой!» Крепко обняла, испытывая невероятное облегчение. Заполошный стук сердца, готового выскочить из грудной клетки, напугал еще сильнее. «Я сейчас, потерпи немного». Замерла, раздумывая, что делать дальше. «Разобрать завал, поместить раненого в медкапсулу», — подсказала Рия. С удвоенной энергией я принялась растаскивать сваленные в кучу тумбы и раскидывать стулья. Тяжелее всего было отодвинуть шкаф, но с этим справился манипулятор, при помощи которого раненых перекладывали с носилок. Затем помогла Нэшвиллу добраться до медкапсулы и уложила внутрь, снова запустила диагностику. Получившуюся передышку использовала, чтобы проверить показания Люси. Тест на наличие драколита в крови оказался положительным. «Рия, что скажешь?» Андроид находилась на связи и ненавязчиво контролировала мои действия. Без нее сроду не догадалась бы использовать для переноски тяжести медицинский манипулятор. Хотя, может, придумала бы что-нибудь другое. Распереживалась за Нэша, поэтому плохо соображала, упуская из виду очевидные решения. «Ничего хорошего. Концентрация в крови запредельная. Если сравнить результаты анализов, резкий скачок обусловлен введением в организм ударной дозы первичных клеток драколита». «А как ты их различаешь? Ну, первичные, вторичные...» «По скорости деления. Сравниваю с образцами, взятыми из бункера. Вторичными я называю клетки, полученные от донора, например, через укус или рану». «Но откуда...» «Люси ввели что-то через инъектор». Нашла разумное объяснение. «Но кто? Неужели Холл в этом замешан? Ты ведь проверяла его?» «Проверяла. Тест отрицательный. Но это ни о чем не говорит. Твои анализы тоже ничего не показали вначале». «Значит, Люси станет такой, как те люди в штольне?» «Вообще-то с такой скоростью роста клеток уже должна была стать». Рия задумалась. «Вот что, включай экстренную заморозку. Лини-парк уже вряд ли что-либо повредит. Позже с ней разберемся. Проверь, какие результаты у капитана». Опомнившись, бросилась к соседней медкапсуле, вывела данные на табло. Непонимающе уставилась на цифры. Моих знаний явно не хватало для оценки информации. Да и диагност выдал противоречивые результаты. «Ты что-нибудь понимаешь?» «Не больше твоего. Однако первый раз вижу, чтобы тело отторгало клетки драколита. Организм бросил все силы на борьбу. Отсюда сильное истощение. Предлагаю запустить режим очистки сосудов. Сделаем переливание. Применим регенерирующий курс». «Хорошо». Ввела нужные команды и вернулась к Люси. Режим мгновенной заморозки чаще применялся для мертвых, чтобы предотвратить разложение. Живым впоследствии это грозило проблемами со здоровьем. Но блондинка вряд ли предъявит претензии. По сути, личность погибла в процессе ментоскопирования. «Прощай, Линда Дуотти. Мне жаль, что все так получилось». Набрала на табло нужную команду и не сдержала тяжелого вздоха, когда девушка вмиг покрылась тонким слоем изморози. Чтобы занять себя делом, принялась за уборку. Вроде бы никакой лишней мебели в медотсеках не предусмотрено, но она так хитро расставлена, что почти незаметна. Но вот когда предметы свалены в кучу, сразу видно, сколько же тут всего напихано. Рие я ничем не могла помочь. Дроиды вскрывали двери на нижние палубы, помощница управляла ими дистанционно. В трюме хранились тысячи криокамер с живыми людьми, неподалеку реакторная, и энергетические узлы, отвечающие за систему жизнеобеспечения. Что сейчас творилось внизу, никто не знал. Честно говоря, не представляла, как противостоять тому, природу чего не понимала. Легкий, едва различимый гул подсказал, что корабль движется. Это когда и кто запустил двигатели и прогрел реактор? «Рия, куда мы, собственно, направляемся? Рия!» «И если бы я знала...» Спустя минуты 2-3 андроид ответила на вызов. «Хотя рискну предположить, кто-то ведет корабль к системе Дракар». «Кто-то?» — захлебнулась возмущением. «Что значит «кто-то»? Разве рубка захвачена?» На видео как раз отобразилась помощница, занимающая место капитана. «Нет, но я не могу управлять кораблем. На Королеве предусмотрен резервный пульт управления. На случай аварии или захвата. Права были только у меня и капитана. Однако Искин больше не подчиняется. Коды доступа взломаны». «Кем? Неужели это Холл Арвилл постарался?» «Больше некому», — помощница вздохнула. «Подозреваю, он воспользовался тем, что Линкалинг недееспособен, а ты отстранена. Холл перезапустил реактор, откатил программное обеспечение до последних обновлений и, как единственный старший офицер, принял на себя командование». «Рия, ты пошутила? Как бы он такое провернул втайне от тебя?» Девушка виновато потупилась, а мне вдруг стало стыдно. Если бы андроиды думали и действовали как люди, то они бы и водили корабли. Никто не умалял их вычислительные способности, аналитическую базу и прочие достоинства. Но в плане принятия нестандартных решений человек опережает машины. А если этот человек — древний, обладающий громадным пластом знаний? Конкурировать бесполезно. Что с ретранслятором? Получится связаться с отцом? «Ммм, «Думаю, это осуществимо. Ретранслятор не связан с внутренними системами корабля. Его переносили в спешном порядке и выделили под него отдельную линию. Кто быстрее до него доберется, тот и будет контролировать связь». «Так чего ждем?» Бросила взгляд на медкапсулу Нэша, восстановление займет 40 минут. «Попасть внутрь медотсека сходу не выйдет. Заклинившие двери задержат захватчиков. Или как их теперь называть?» «Меня заблокировали в рубке», — приуныла Рия. «Я в ловушке. Придется поработать газовой горелкой. Двери тут с двойным бронированием. По моим подсчетам, час уйдет на то, чтобы пробиться наружу». «Но ты можешь хотя бы отслеживать передвижение. Опасаюсь оставлять Нэша одного. Путь по техническим лазам займет кучу времени». «Как? Это мы с тобой поддерживаем связь. А в остальном я слепа и глуха». Андроид хоть и вела себя спокойно, однако нотки отчаянной злости присутствовали. «Ладно, сейчас что-нибудь придумаю». Опыт взлома накопился солидный. Влезла в те видеокамеры, что остались в помещении. Закольцевала на картинке, которая была до моего появления. Если кто-то будет смотреть в режиме реального времени, обманка сработает. Но если отмотать запись, увидит все мои телодвижения. Будем надеяться, на это у противника не будет времени. На всякий случай выставила режим, при котором медкапсула разбудила бы пациента по окончании лечения. Не знаю, повезло мне или же у захватчиков нашлись дела поважнее, но до отсека с ретранслятором добралась без приключений. Вот только попасть внутрь не сумела. Технический лаз выводил в коридор неподалеку, дальше только через двери. А они заперты, пропуска нет. Запустила уборщика вперед, чтобы проверить, не шатаются ли посторонние. Не знаю, кого ожидала тут увидеть, но дроид никого не обнаружил. «Рея, иного способа, как взломать замок, не вижу». Решила посоветоваться с помощницей. «Но этим я быстро обнаружу себя. Не исключаю, что Холл предпримет ответные меры, а потому времени на разговоры будет немного. Если так случится, что меня схватят, пробирайся к Нэшу, вместе что-нибудь придумаете». «Принято. Имина, не рискуй понапрасну». «Ого!» — Рия переживает. Приятно удивилась. «От людей верности не дождешься. А тут налицо неустановленные программы действия плюс сильная эмоциональная составляющая. Спасибо тебе за все, что ты для меня сделала». Искренне поблагодарила девушку, которая оказалась человечнее многих живых людей. Взлом замка занял несколько минут. Это я даже повозилась, потратив драгоценное время на обезвреживание камер наблюдения. Проникнув внутрь, закоротила контакты и заблокировала дверь, выгодав лишние минуты к тому, чтобы пообщаться с родным человеком. Кто знает, в кого превращусь, когда до меня доберутся такие, как Холл. Если честно, встреча с ним немного побаивалась. Перед тем, как включить ретранслятор, перевела его на автономный источник питания. С бывшего безопасника станется отключить подачу энергии, чтобы предотвратить утечку информации. Проверила исправность оборудования, поймав себя за тем, что подсознательно оттягиваю момент разговора с отцом. Я сомневалась, стоит ли говорить, что видела маму. А если ошиблась? Вдруг это было всего лишь видение? Но вот экран засветился, замигал, показывая частоты, на которых шел вызов. Я использовала личный канал, защищенный от взлома, чтобы никто посторонний не перехватил информацию. «Мина, рад тебя видеть». На экране появилось родное лицо, и у меня защемило сердце от осознания, что, возможно, вижу его в последний раз. «И я, папа, тоже рада». Запнулась, не зная, с чего начать непростой разговор. За эти две недели часто думала, что скажу, какие вопросы задам. Но вот настал момент, а я молчу. И понимаю, Хиан Микаш останется моим отцом, что бы ни сделал, какие бы поступки ни совершил. «Заставила ты поволноваться, дочка. Он начал первым. Не держи на меня зла. Я защищал тебя и...» Шум снаружи оповестил, что меня обнаружили. Невольно отвлеклась на мышиную возню под дверью, и это не укрылось от отца. «Что происходит?» Всполошился. «Они вскрывают двери», — нервно улыбнулась. «У нас мало времени, и нужно сказать так много. Начну с главного. В систему Дракар вошла Ирсайская эскадра. Рия совершила обманный маневр и заставила их разделиться, но Ирсаи уже заняли станцию. Она сдалась без боя. Отправляю файл с записями. Позже изучишь, а пока я бы хотела попрощаться и сказать, что все равно тебя люблю». «Попрощаться? О чем ты, Мина?» Мужчина привстал, впившись руками в край стола. коснулся экрана в бессильной попытке дотянуться и рухнул в кресло, когда осознал, что это невозможно. «Я погубил тебя и не сберег». Осунулся и будто постарел на десяток лет. На двери уже проявилась раскаленная черта, наглядно демонстрирующая, с какой скоростью режет броню лазерная горелка. Скоро огненные линии оформятся в прямоугольник, и в комнату проникнут измененные. «Зачем, папа? Ты ведь осознавал, Ремин не зря пожертвовала планетой, чтобы удержать древнего и не дать ему возродиться. Наши сотрудники, все, кто нам доверился, обречены. Как ты мог?» «Я и не рассчитывал, что ты поймешь. Поэтому не рассказал сразу. Это невозможно передать словами. Но эти годы я жил лишь надеждой. А люди? Сколько их погибает ежедневно? Я не скрывал, что освоение планеты связано с трудностями. Никого не заставлял насильно и щедро оплачивал возможные риски. Семьи погибших получат компенсации. За участие в боевых действиях предусмотрены премии. Эта экспедиция не была напрасной. Корпорация переживает новый виток развития. Открытия наших ученых обещают прорыв в нескольких отраслях. Цель оправдывает средства? Слова о достижениях, будущих перспективах, наградах и мировой известности вызывали глухое раздражение. Не секрет, что за подобным успехом стоят тысячи человеческих судеб, но одно дело, когда узнаешь о таком со стороны, другое — личное участие и понимание, как это изменило собственную жизнь. И все же, зачем отправлять в эту экспедицию меня? Я бы поняла, если бы ты случайно наткнулся на неизвестное вещество с поразительными свойствами. Однако ты сознательно искал бункер с замурованным в нем древним существом. Рассчитывал привлечь его потомкам той, кто заточила иное в плен? Поздравляю, план удался. Снова отвлеклась на дверь, в стальном полотне которой уже четко вырисовывался прямоугольник. Скоро измененные ворвутся внутрь. От осознания жуткой участи холодели ладони. Что они сделают? Кто явится по мою душу или тело? Очень не хотелось становиться чьим-то обедом, равно как и марионеткой древнего существа. Вдали от Ирсая внутренняя тяга к нему притупилась. На первый план выступили другие проблемы. Новый Эрдай откровенно пугал. Сердцем я понимала, он никогда не причинит вреда и не сделает того, чтобы меня расстроило. Однако разум пасовал перед явной мощью неизвестной силы, перед неопределенным будущим рядом с этим нечеловеком. Изнутри подтачивал червячок сомнения, что внезапно вспыхнувшие чувства — результат воздействия Инои. Отец рассказывал мне о бабушке. Начал Хиан Микаш издалека. Неординарная женщина, способная сплотить людей, повести за собой. И в то же время легкая в общении, открытая. К ней тянулись люди, ее уважали и любили, добивались мужчины. Но она была верна только деду Граю. Они гармонично дополняли друг друга, практически не ссорились, разве что по мелочам. Их яркие чувства не померкли от времени, наоборот, крепли и обретали новые грани. Лишь однажды между супругами случился разлад. Как раз перед тем, как они покинули планету. Пробудившийся Иной желал заполучить Риту. Постоянно испытывал ее защиту на прочность, насылал видения, заставлял совершать несвойственные поступки. Зачем же она понадобилась? Месть? Неужели так жаждал поквитаться? Нет. Отец замялся, отвел взгляд в сторону. Нанокиты изменили Риту. В биологическом плане она уже не являлась человеком, стала ближе к расе древних. В общем, для Энои Ремин — идеальная пара с полной совместимостью и возможностью появления потомства. Я застыла, медленно переваривая информацию. Теперь последние кусочки пазлов встали на места. Древний тысячи лет провел в одиночестве, когда его сородичи ушли или же исчезли по каким-либо им одним известным причинам. А теперь у Иноя появился шанс возродиться самому и обрести партнера. Кто же откажется от такого? Ты решил отдать единственную дочь древнему, рассчитывая на содействие в возрождении мамы? Иноя не боги и не властны над жизнью и смертью. Те, кого они воскрешают из мертвых, никогда не будут прежними. Но ты... ты предал меня!» На глаза навернулись слезы. «Если бы рассказал заранее, предупредил, я бы согласилась помочь, но ты предпочел провернуть все за моей спиной!» Из меня будто вынули стержень. Единственный человек, которому доверяла безоглядно, любила. Использовал, будто вещь. Кинул на растерзание древнему монстру. С оглушающим грохотом кусок бронированной двери ввалился в помещение. Первым в образовавшийся проем протиснулся Холл Арвилл с глазами, затянутыми белесой дымкой. За ним, напирая друг на друга, ввалились залитые кровью безумцы со скаленными лицами. «Прощай, папа», — прошептала еле слышно, отправляя второй файл с записями нейросети. «В отличие от Хиана Микоша, я никого не предавала и не собралась этого делать даже перед смертью». «Мина!» — закричал отец, изменившись в лице. Но безумцы тут же кинулись к источнику звука, варварски ломая дорогое оборудование.